Ясь. Ясь легко отличается своим толстым телом, довольно широкой, укороченной головой, маленьким косым ртом и цветом плавников. Всего более походит он на голавля, но у последнего голова гораздо шире, туловище имеет почти цилиндрическую форму, чешуя крупнее и пасть шире. Когда он поворачивается на солнце, цвета его быстро меняются, и он представляется то серебряным, то золотым, то почти темным. Нижние плавники как бы окрашены киноварью, а иногда и спинное, и хвостовое перо принимают красноватый оттенок. Вообще спина у него и сине-темная, хотя и светлее, чем у плотвы и голавля. Бока туловища беловатые, брюхо серебристое. Спинной и хвостовой плавники темные, все остальные красные. Глаза зеленовато-желтые с темным пятном наверху. Ихтиология. По своей величине ясь принадлежит к крупным карповым рыбам. Обыкновенная длина его 8-12 вершков, а вес 5-7 фунтов. Он редко весит более 10 фунтов, но попадаются язи-гиганты в 15, даже 20 фунтов. В России он имеет весьма обширное распространение и встречается почти всюду, за исключением самого крайнего севера. В Финляндии он найден выше полярного круга. Также довольно обыкновенен в Северной Двине и доходит до Печоры. Места обитания. Ясь избегает горных, очень быстрых и холодных рек и предпочитает более глубокие реки с довольно тихим течением, также речные пруды и проточные озера. Вообще, по моим наблюдениям, ясь находится как бы в некотором антагонизме с голавлем, и там, где последний многочислен, встречается лишь в небольшом количестве, и наоборот. Несомненно, однако, что ясь, как рыба менее прихотливая, всюду малу-помалу вытесняет голавля. Ясь принадлежит к самым выносливым рыбам и легко выносит резкие перемены температуры и, до известных пределов, порчу воды без вредных последствий. Окончательно устанавливаются язи на летних становищах, по-видимому, через 3-4 недели по окончании нереста. В больших судоходных реках, в которых прибылая вода держится гораздо дольше, по всей вероятности, эти рыбы, как и все другие, становятся оседлыми позднее, чем в притоках. Повсеместно, как в реках, речках, так и проточных прудах и озерах, ясь выбирает своим постоянным местопребыванием глубокие и непременно иловатые места, избегая песчаных и каменистых. В общем, становище язей аналогичны со становищами сазанов, и даже по образу жизни эти рыбы имеют много сходства. Ясь по праву называется местами русским карпом. Любимым становищем язей служат в небольших реках мельничные омуты, в больших – глубокие и иловато-глинистые ямы под крутоярами. Кроме того, язи охотно держатся под мостами, около свай, под купальнями, пристанями и плотами на глубине около 4 аршин. Как рыба крайне осторожная, ясь предпочитает места, недоступные неводу, то есть заваленные корягами, глиняными глыбами и с неровным дном – уступами. Мелкие язи, то есть подъязки, менее прихотливы и держатся на меньшей глубине, часто в травах, вместе с плотвой. Что же касается прошлогодних подъязиков, то, по моим наблюдениям, в стоячей воде они стоят всегда около берега, в траве, а в проточной воде – на мелях со слабым течением, где собираются в огромном количестве. Нерест. С первыми признаками близкого наступления весны, в средней полосе, уже в феврале, ясь начинает мало-помалу выходить из глубоких мест, где зимовал, к закраинам или полыньям. Едва ли в это время он не собирается в еще более значительные стаи по возрастам, чем зимой. Настоящий его ход, или точнее подъем вверх по течению начинается со вскрытием реки, раньше всех рыб, не исключая даже щуки, которая часто выходит в заводи и поймы. Во время ледохода, когда река начнет разливаться, ясь держится около берегов, но из русла в пойму, однако, не выходит, за исключением поемных озер, соединенных с рекой протоками. Поскольку притоки большей частью очищаются ото льда и вступают в берега ранее рек, в которые впадают, то язи весьма охотно входят в эти притоки и затем уже здесь нерестятся. Что касается скорости, с которой совершается подъем язи вверх по течению, то есть некоторые основания думать, что она должна быть весьма незначительна, вероятно, около десятка верст в сутки. Кроме того, он часто задерживается в удобных местах, а при сильной убыли воды, несомненно, даже уходит назад, хотя бы еще не успел вымотать икру, как бы инстинктивно опасаясь остаться на мели. Нерестятся ли язи каждогодно на одних и тех же местах, достоверно неизвестно, но это весьма вероятно ввиду того, что удобные места для нереста вообще довольно редки. Для этой цели он поднимается во второстепенные притоки, даже в небольшие речки, но не особенно высоко, хотя дальность подъема и находится в зависимости от созревания половых продуктов, а именно особи, которые должны выметать икру раньше, поднимаются выше по реке или ее притоку. Ясь вместе со щукой, окунем и ельцом принадлежит к числу рыб, мечущих икру ранней весной. Но как на юге, так и на севере он нерестится, лишь когда река войдет в берега, очистится от мути и несколько потеплеет, то есть когда лед совсем растает. А так как в притоке и верховье реки эти условия наступают ранее, тоже в озерах, которые долго остаются покрытыми льдом, то понятно, почему во многих больших реках и озерах язи вовсе не выметают икры и почему они так настойчиво лезут даже в незначительные ручьи. Ясь начинает нереститься вместе с набуханием березовой почки, когда сойдет почти весь снег даже в хвойных лесах. Прекратятся утренники и вода достигнет температуры плюс 10 градусов. Река войдет в берега и прибылой воды останется менее аршина. В средних губерниях это обыкновенно бывает около середины апреля, ранее или позднее, смотря по весне. Ясь играет довольно дружно. При благоприятной, теплой, хотя бы и дождливой погоде в данной местности он кончает нерест в 2-3 дня. Но разница времени нереста в верховьях и низовьях реки, например, Москвы-реки, между рекой и ее притоком с другой стороны может, по упомянутым выше причинам, достигать 7, даже 10 дней. Нерест всегда совершается одновременно всей стаей, а не семейно, как у щук, сазанов и других рыб, но с большим шумом и плеском, которые часто проходят незамеченными, потому что нерестилищем служат большей частью довольно бурливые перекаты с крупными камнями, реже хрящом. Кроме того, язи охотно выпускают икру около старых свай, оставшихся от разных подводных сооружений, мостов, купален. А в реках, на корнях прибрежных деревьев, в корягах, на упавших в воду деревьях, но непременно на течении. В камышах и тростнике прошлогодних язи вряд ли когда выпускают икру, разве в ранних случаях. Самый нерест совершается главным образом вечером и утром, но в теплую погоду продолжается всю ночь без перерыва. Разгар игры бывает все-таки в сумерках и на рассвете, и выражается в выпрыгивании и плаве тем более частых, чем мельче самое нерестилище. Кажется, плавятся и прыгают преимущественно молочники, которые многочисленнее, тоньше, мельче и светлее самок. икра и молоть. Икра язи желтоватого цвета, величиной с мелкое просяное зерно. И ее вообще трудно отличить от икры других карповых рыб. Количество этой икры довольно значительно. У трехфунтовой самки насчитывается около 70 тысяч икринок. Оплодотворенные икринки прилипают к указанным подводным предметам, но значительная часть уносится течением и становится добычей налимов и пескарей, хотя и не в таком количестве, как икра рыб, нерестящихся позднее. Молоть выклевывается, смотря по состоянию погоды, через 7-10 дней, и первые дни держится на местах вывода, укрываясь за камнями и другими подводными предметами. Примерно через неделю мальки переходят в более тихие и безопасные места, к берегам, и держатся около плотов, купален на слабом течении. Урожай молоди язя, да и многих других рыб в небольших, хотя и судоходных реках Средней России, зависит главным образом от весенних, то есть майских, паводков. Эти последние сносят вниз и забивают большую часть еще не окрепшей ребешки, и гораздо гиблее для нее, чем все хищники. Повадки. Язь крайне умная и осторожная рыба, хотя и не такая пугливая, как лещ. Проезжая в лодке, можно видеть в прозрачной воде, как язи отходят в сторону и затем возвращаются на прежнее место. Умом они не уступают сазану и, пожалуй, его превосходят. Ни одна рыба так ловко не вывертывается из рук, ни одна не выскакивает так часто из плохо прикрытых садков. Все чувства у язи развиты превосходно. Он отлично видит, слышит и чует, а потому перехитрить его довольно трудно. На удочку эти хитрецы берут преимущественно ночью. Днем же попадаются лишь в мутную воду или когда очень голодны, что со стоевой рыбой бывает редко. Выметав икру, язи в озерах скрываются в глубину, откуда через несколько дней выходят жировать на песчаные отмели. В реках же они обыкновенно начинают немедленно скатываться вниз на свои обычные летние и зимние становища. Скатывание это совершается днем, не стаями, а в разбивку, поодиночке. Но к вечеру они снова собираются на ближайшей яме, вообще глубоком месте, откуда ночью выходят жировать на мели, выше ямы. Пока вода еще мутная и язи очень голодны, они кормятся весь день. Но затем они жируют только по ночам, поздним вечером и ранним утром. А когда вода совсем очистится и они отъедятся, только ночью. В ямах и глубоких, сравнительно тихих местах язи держатся также стаями, но уже менее многочисленными и густыми, чем весной. Отдельные особи ведут здесь относительно более самостоятельный образ жизни. Отсюда язи нередко, особенно в тихие утра и вечера, выходят на поверхность, плавятся, но жируют, то есть кормятся они главным образом по ночам и на более мелких местах, или даже на перекатах, вообще на течении, которое приносит им пищу. Рыбы потому и любят ямы на заворотах реки, что образующийся здесь водоворот задерживает или даже поглощает все приносимое течением. Очень многие почти не покидают таких ям и выходят из них только в исключительных случаях. При резкой перемене погоды, при больших паводках или сильных дождей. Несомненно, что каждая прибыль воды имеет большое влияние на жизнь язей. Надо иметь также в виду, что в тихой и мутной воде рыбе уже трудно добывать себе пищу на глаз, и гораздо удобнее подстерегать мимо плывущую, частью на слух, частью на осязание. Значение мути доказывается тем, что после каждого паводка в мелкие притоки, очищающиеся от мути ранее, заходит много рыбы, особенно мелкой и сигалетка, труднее выносящих муть в сильное течение. Осенью язи ведут уже сравнительно более кочевую жизнь, что вызывается частыми дождями и паводками. С наступлением холодной погоды язи уже редко выходят на мели и перекаты, хотя охотно держатся под шлюзами и плотинами. Во время замерзания рек или озер язи всегда застанешь подо льдом, иногда даже на неглубоких местах, хотя бы середина реки оставалась свободной. Язи зимуют больше в ямах и на илу, в озерах вместе с окунями. Мелкий подъязок живет зимой там же, где и плотва, ближе к берегу, и держится иногда под самым льдом. Первое время язи еще кормятся главным образом, вероятно, мотылем, но в середине зимы, в большие морозы, подвергаются некоторого рода спячке и стоят почти неподвижно на ямах. Отсюда они начинают выходить на мели и перекаты с первыми февральскими оттепелями. Очень может быть, что с этого времени и начинается постепенный подъем их кверху. В большинстве случаев язи держатся и кормятся на дне, не ползая по нем, подобно налиму, подусту и пескарю, но не поднимаясь высоко, почти в полводы, как плотва. Приблизительно язь ходит как окунь на 3-4 вершка от дна. Однако, если дно идет уступами, то он стоит на уровне уступа, стоящего выше по течению. Поверху язи ходят реже голавлей и плавятся не ежедневно. Обыкновенно плав замечается в тихую погоду и вызывается преимущественно падающими в воду насекомыми. Ночью язи ходят поверху реже, чем вечером и ранним утром. Но при сильном лунном, даже искусственном освещении, они, подобно другим рыбам, плавятся и в глухую полночь. По замечанию некоторых рыболовов, даже свет фонаря вызывает рыбу на поверхность. Питание. Пища язей весьма разнообразна, и они могут быть названы всеядными рыбами, так как питаются всеми съедобными органическими веществами, начиная с растений и кончая мелкой рыбой. Корм этот разнообразится соответственно времени года и местности. И при описании ужения и насадок придется говорить о нем подробно. В большинстве случаев язи и подъязки от фунта весной едят главным образом червей, частью икру других рыб, особенно подуста, голавля и плотвы. Летом различных личинок насекомых, например, опарышей из падали, падающей в реку, крысок, личинок другого вида крупной мухи, выкидываемой в воду из барок, где они заводятся, личинок различных жуков из гонок, в прудах же и озерах личинок стрекоз, мошкары и комаров. Из взрослых насекомых добычей язи всего чаще делаются майские жуки, на которых он, впрочем, не так падок, как голавль. Затем, больше в прудах, стрекозы, временно метлица или паденка, падающая местами во множестве в течение нескольких дней. Кузнечики, другие насекомые, падающие в воду, ночные бабочки, мошкара, мошки, комары-толкунчики и прочие. Осенью, после кузнечиков, лакомым кормом служит мотыль, личинка комара-толкунчика, местами же, но редко, лягушата. Взрослый язь всюду принадлежит к числу хищных рыб, но обыкновенно довольствуется мелкими рыбками всех видов. При урожае молоди ею, впрочем, питаются не только подъязки, но даже ерши и плотва. Несомненно, однако, что если не везде, то во многих водах язи главным образом кормятся растительной пищей. Всякому известно, что добывание животной пищи требует большого труда и энергии, чем добывание растительной, всегда находящейся под рукой. Последние наблюдения показали, что язи, как и большинство карповых, рыбы более травоядные, чем насекомоядные. Ловля язя. Насадки и наживки. Распаренные зерна пшеницы, ржи, овса, ячменя, гороха и кукурузы, картофель, хлебные шарики, смятые комочки всякой каши, тесто, масляные выжимки и, наконец, зелень. Вот насадки первой категории. Ко второй принадлежат различные земляные черви, начиная с выползка и кончая навозным. Раки, личинки жуков, угри, подкорыши, двукрылых, крыски, опарыши, мотыль, бабочек, тополевый, капустный и другие. Муравьиные яйца, куколка, взрослые насекомые, мухи, пчелы, кузнечики, стрекозы, метлица, тараканы. Местами язи изредка берут на лягушат осенью. Гораздо чаще на малявку и мелкого живца, даже на блесну и небольшую искусственную рыбку. Поплавочная ловля. Ловля в проводку. Ужение в проводку, пользующееся наибольшей известностью, есть в сущности ужение упрощенное, без катушки, почему поплавок не может быть отпущен далеко и не делает такие большие проплавы. Производится оно почти всегда с лодки, в умеренном течении, на глубине не менее 2 и не более 4 аршин, с прикормкой, подбрасываемой во время ловли. В отличие от болонского метода ловли в проводку с берега, с катушкой и дальним отпуском лески на более или менее значительные дистанции, классическая ловля в проводку производится довольно короткими маховыми удилищами длиной 3-5 метров. Если во время ловли болонским методом рыболов может забрасывать приманку далеко от берега и отпускать ее по течению на 10, 20, даже 30 метров, то во время ловли в проводку очень важным становится выбор места ловли. Даже в местах, где оба берега образуют прямой прогон, всегда можно найти перспективный для ловли участок. Что уж говорить о местах, богатых поворотами и ямами, различными береговыми аномалиями. Когда рыболов начинает ловить в проводку на реке, то он частенько обнаруживает, что рыбы в реке гораздо больше, чем он предполагал. Для успеха рыбалки важен не столько тщательный промер дна, сколько грамотный выбор места ловли. Ведь многое о характере грунта, захламленности, характере глубин можно узнать и пробными проплывами снасти. Даже на 2-метровом перекате на крючок легко может сесть хороший лещик. А если найти тихое местечко с замедленным течением и 1,5-2-метровой глубиной, то можно быть просто уверенным, что поблизости много увесистой плотвы, густеры и подлещика. Особенно если по береговой линии тянется кустарник или густая осока. К тому же почти всегда во время рыбалки происходит пара очень внушительных поклевок клеща, язя или крупной сопы. Почти все затопленные кусты, поваленные деревья, одиночные и не только, насыпи из гравия и мелких камней, вдоль которых образуется нетипичный участок и неравномерность потоков течения, будут очень перспективными. И если вам удастся найти берег, напоминающий большие куски торфа, черного и скользкого, то это место следует обловить особенно тщательно. Дело в том, что если около такой черной кручи есть небольшой хребет, уходящий под воду, что-то вроде переката, то почти наверняка можно надеяться на отличную рыбалку. В таких местах скапливается много самой разной рыбы, крупной и осторожной. Летом именно оттуда вылетает подянка, и под водой всегда много бокоплава. Крючки всегда мелкие, непременно самого высокого достоинства, то есть не хрупкие и не гибкие. Поводок делается из очень тонкой жилки. Груз прикрепляется обыкновенно на леске, сверху покрупнее, снизу мельче. На поводке же, на 1,5-2 вершка выше крючка, у нас всегда защемляется небольшая дробинка. Этот так называемый подпасок не позволяет поводку при легкой насадке на мелком крючке образовать слишком большой угол с леской и делает подсечку более верной. Груз и подпасок во время ловли в проводку может решать много полезных задач. Чаще всего огрузка концентрируется в одной точке, ближе к вертлюгу, соединяющему основную леску с поводком. Основной функцией сконцентрированно в одной точке грузила является быстрое погружение насадки ко дну, чтобы по пути ее не сбила верховая мелочь. Мелкая плотвичка, вездесущая уклейка и так далее. Подпасок играет роль стабилизатора, но в то же время может очень помочь, если ловля осуществляется вместе с неправильным бугристым рельефом дна. Во время ловли на различных возвышенностях приходится увеличивать длину поводка, устанавливая подпасок в 20-30 см от крючка. Длинный поводок с небольшим подпаском простукивает все изменения рельефа дна, проходит углубления и подъемы, а насадка в это время волочится по дну, иногда поднимаясь на несколько сантиметров над ним или опережая поплавок во время придержек. Удилище. Процесс ловли в проводку довольно утомителен, так как требует постоянного перезакидывания. А потому даже не очень тяжелая удочка очень скоро дает себя чувствовать. При длинной леске надо иметь немалую сноровку для того, чтобы каждый раз выхватить из воды поплавок таким образом, чтобы насадка тонула около лодки и притравы. Вообще, это ужение требует, если не острого, то не слабого зрения. Тем более, что поплавок не должен высовываться из воды больше, чем на полдюйма. Удилище должно быть легкое и очень гибкое. Тем гибче, чем тоньше леска и мельче крючок. Самое главное – это правильно подобранное удилище. Никакой катушки на снасти нет. Ее роль может исполнять примитивная мотольвица для установки необходимой длины отпуска лески. Но с кончиком удилища леска соединена глухо. Поэтому удилище должно отвечать очень высоким требованиям. Желательно, чтобы оно было быстрым, но упругим и гибким, потому как при вываживании крупной и сильной рыбы именно на него ложится задача утомлять ее и гасить сильные рывки. Очень зрелищной и красивой рыбалкой является ловля с 3-метровым углепластиковым удилищем приемлемого качества. Удочка почти невесомая, но очень гибкая и прочная. Когда в руке такое удилище, кисть практически не устает при многочисленных контрольных подсечках в конце проводки. А это очень важный фактор, потому что подсечек приходится делать много. По количеству проводок снасти по полосе. Никакой статистики нет, но за день рыбалки с небольшими перерывами на обед можно совершить 1000 подсечек. И в основном будет напрягаться кисть руки. Поэтому лучший материал для такой удочки – углепластик, а длина одного колена – чуть больше метра. Использование более длинных удочек часто просто не нужно. Но во многих ситуациях во время ловли в более глубоких и сложных местах идеальным вариантом станет 4-5-метровое удилище, более мощное и надежное. Тем не менее, существует масса различных способов с успехом ловить даже на 3-4-метровых глубинах, 3-метровым хлыстиком. Ощущения от успешной рыбалки с такой снастью просто захватывающие. Это обязательно следует испытать. Поплавок. Размеры поплавка а вместе с ним и груза, должны соответствовать течению и глубине, так, чтобы он становился в расстоянии двух аршин от лодки. Впрочем, если леска отпущена не очень длинно, то можно ловить и на более легкий поплавок. У рыболовов в употреблении поплавки удлиненной формы от 1 до 2 вершков длины и от карандаша до мизинца толщиной. Поплавок этот прикрепляется к леске только с нижнего конца. Другие поплавки малоупотребительны, но тоже вполне пригодны при условии прикрепления лески только к нижнему концу. Если поплавок соединен с леской сверху и снизу, то он, оттягиваемый на течение леской, плывет в наклонном положении, а не вертикально. Притом подсечка всегда бывает при первом способе соединения правильнее и сильнее. В современной болонской ловле наиболее употребительны каплевидные или шарообразные овальные поплавки с довольно длинным килем, стабилизирующим поплавок на течении во время ловли с придержкой. Но во время ловли в проводку такие поплавки приносят больше вреда, чем пользы. Для речной проводки нужен несколько другой подход. Употребляются не только поплавки веретенообразной формы, но всегда с одной точки крепления. Эта точка может располагаться как на теле поплавка, так и на специальном шарнирном соединении. В любом случае подсечка с таким поплавком легче. А во время остановки движения снасти в конце проплыва поплавок слегка подныривает под воду, тогда как насадка под водой поднимается над дном течением. Именно в этот момент происходит большая часть поклевок рыбы. В конце каждой проводки по этой причине делается всегда не сильная подсечка. Если даже рыба не оказывается на крючке, то с крючка срывается насадка. То есть осуществляется постоянная подкормка рыбы. Для ужения в проводку становятся на лодке поперек реки. Ловят на поплавок, как сказано, в местах с умеренно сильным течением, на небольшой глубине. Слабое и очень сильное течение, малая или слишком большая глубина неудобны, и их надо избегать. В большинстве случаев выбирают места с иловатым дном. Причем весьма важно, чтобы оно было совершенно ровно, на расстоянии не менее 9 аршин от лодки, или даже слегка приподнималось, но отнюдь не опускалось. Поэтому дно надо предварительно тщательно вымерить. Затем поплавок прикрепляется к леске в таком расстоянии от крючка, чтобы насадка плыла на вершок или 2 выше дна. Язи не ползают на дне, тем более на иловатом, и стоят выше пескаря, налима и подуста. Обыкновенно, если на поводке есть подпасок, приходится ставить поплавок так, чтобы во время измерения глубины кончик поплавка едва высовывался из воды. Насадка ни в каком случае не должна волочиться по дну позади, а должна идти немного впереди груза. Привада и прикормка. Для более успешной ловли язей весьма полезно, а иногда даже необходимо, бывает предварительная привада или прикормка во время ужения. Вообще, прикормка и притрава должны соответствовать насадке. Наибольшим разнообразием по отношению к насадкам, приманкам и принадлежностям ужения отличается, однако, ловля с поплавком. Отличную прикормку для язей составляет обваренная перловая крупа, удобная тем, что не требует продолжительного приготовления, парения, подобно пшенице, рису, овсу и гречневой крупе. Но она хороша только на довольно сильном течении и в небольших дозах, потому что рыба очень скоро ею наедается. Весьма вероятно, что одной из лучших прикормок окажутся здесь мелко истолченные жмыхи – конопляные и льняные, называемые также выжимками, сбоенной макухой. Во всяком случае, прикормка, даже тяжелая, предварительно смешивается с глиной, которая бросается затем комками или шарами в воду. Чем сильнее течение, тем эти глиняные шары должны быть крупнее, не толще, однако, кулака, и плотнее. Всего лучше, если они будут ложиться в одном направлении прямо перед сидящим рыболовом и в 2-3 аршина от лодки. При таком условии рыбы располагаются ниже прикормки вереницей, поджидая вымываемого течением корма, иногда разрывая глиняные комья. Отсюда следует, что нет никакого расчета ни разбрасывать прикормку по сторонам, ни ловить вдвоем или втроем. Причем рыба, очевидно, должна разбредаться. Установка лодки. Для полного успеха ужения в проводку необходимо также, чтобы течение было совершенно правильное и лодку не мотало бы в стороны. Если течение и положение лодки меняется, то, очевидно, невозможно всегда потрафить так, чтобы крючок с насадкой проходил около прикормки. Изредка глиняные шары опускаются в сетках или продырявленных жестянках на бечевке, но язи боятся этих предметов и держатся в некотором от них отдалении. Если лодку сильно мотает ветром или течением, в бок или взад, то становится или вдоль, или, если течение не дозволяет стать поперек реки с грузом, опущенным в упор, то опускают против середины лодки третий груз, тоже в обвес. Только в начале ловли следует травить, то есть бросать прикормку, не скупясь, так как весьма возможно, что рыба находится лишь в нескольких десятках сажен ниже и надо ее заставить подняться выше, к лодке. Но раз рыба показала свое присутствие, прикормкой злоупотреблять не следует, и лучше бросать ее в малом количестве и только когда клев несколько перемежется, то есть когда или вся прикормка размыта, или рыба, испугавшись возни при вытаскивании, спустилась ниже. Подсечка. Отпустив поплавок, возможно, дальше от лодки, обыкновенно подсекают легким движением кисти. Подсекать каждый раз, как поплавок начинает затягивать, необходимо потому, что рыба, как известно, охотно хватает насадку в тот момент, когда она приподнимается кверху течением, вытягивающим лодку. Временами большая часть рыбы берет на вытяжке, что иногда бывает очень неудобно, потому что крупная рыба часто при этом срывается или обрывает леску. Поскольку такой клев большей частью показывает, что рыба стоит выше от дна, то лучше спустить поплавок ниже. Благоразумнее также держать запас, то есть не отпускать поплавок очень далеко и не вытягивать удочку и руку параллельно воде, как это делает большинство, а держать шестик под углом не менее 45 градусов, но не к воде, а к леске. Примечание составителя. Кроме выносливости и сильного зрения, ужение в проводку, то есть на плывущую насадку, требует немалой быстроты соображения, так как здесь необходима также быстрая, немедленная подсечка, как и при ловле на искусственных насекомых. Речная рыба, схватив на течение насадку, как только почувствует некоторое сопротивление, тем более если наколется, большей частью успевает выплюнуть приманку, если подсечка не последовала почти одновременно с погружением поплавка. Подсекать надо не сильно, но резко, только кистью руки, и тем резче, чем гибче удильник. Жесткий шестик вовсе не пригоден для ловли в проводку на мелкие крючки, так как рыба маломальски покрупнее с них срывается. Подсекают у нас, впрочем, различно. Одни прямо кверху, другие вбок, вправо или лево, с каким-то вывертом кисти. Третьи только как бы встряхивают леску, Причем этого встряхивания достаточно для того, чтобы мелкий крючок вонзился в губу или слизистую оболочку рта рыбы. Само собой разумеется, что если леска длиннее удильника лишь в 1,5 раза, или вернее равняется удилищу плюс рост рыболова, то последний должен все время держать рыбу на шестике, не трогая лески. Донная ловля. Есть много местностей, где ужение не только язей, но и всякой крупной рыбы производится только на донные. Главные основания донной ловли одинаковы для всех рыб, и различия бывают лишь в мелочах. Вообще, ужение на донные удочки едва ли не самый распространенный способ ловли крупной речной рыбы в большей части России. Никто не станет оспаривать, что ужение с поплавком несравненно приятнее донного, которое по праву может быть названо слепым, так как поклевка рыбы познается чаще слухом или осязанием. Вообще, это такая же стариковская спокойная ловля, как и поплавочное ужение в стоячей воде, к которому так презрительно относятся слепые рыболовы, называя любителей линий, карасей, щук и окуней лягушатниками. Но лягушатники по ночам не ловят, за весьма редкими исключениями. Следует отметить, что после победного шествия фидера по странам и контингентам понятие донной рыбалки в корне изменилось. В современной рыбалке ловля на фидер считается высокоинтеллектуальной и довольно активной. По крайней мере, перезабросы кормушки в точку ловли опытными рыболовами делаются в большинстве случаев не позднее, чем через каждые 5-10 минут. К тому же, ловля на фидер наиболее спортивна при использовании одного единственного удилища и крючка. То есть у современного доночника нет установки брать рыбу количеством крючков. Фидерная ловля предполагает, скорее, поимку рыбы, приведенной к крючку при помощи правильного и точно поданного прикорма. В фидерной рыбалке очень большое значение имеет также вид применяемой оснастки и выбор места ловли. Язи в большинстве случаев ловят на склонах больших речных ям, среди глубоко лежащих камней, коряг и так далее. Типичная донная закидочная удочка состоит из прочного удильника, длинной крепкой лески, более или менее тяжелого грузила и крупного крючка. Донной она называется потому, собственно, что груз и насадка, не всегда, лежат на дне. Закидочной, потому что закидывается на, возможно, далекое расстояние от рыболова. Грубость снастей, в общем, зависит не столько от величины насадки, сколько от силы течения. Удильник или шестик для донной должен иметь значительной крепости, соединенной с упругостью. Впрочем, жесткость его находится в прямом отношении с толщиной лески. Идеальная гибь донного удильника изображает параболу, и верхняя часть рукоятки обязательно должна гнуться. Иногда груз, большей частью круглый, привязывается к леске поводка на отдельном поводке около вершка длиной. Причем этот поводок должен быть слабее лески на случай задева. Проще всего прикрепляют груз к свободному кончику лески, оставшемуся от петли. То есть, когда делают мертвую петлю на леске, то оставляют длинный кончик. Здесь Сабанеевым, несомненно, описана фидерная оснастка, называемая современными рыболовами Паттернестером Гарднера. Данная оснастка наряду с несимметричной петлей считается одной из самых чувствительных поклевкам даже на сильном речном течении. К тому же ее наиболее удобно использовать во время ловли с плетеным шнуром. Многие москворецкие рыболовы употребляют передвижной груз, просверленные пульки и картечины, которые скользят по леске от поводка на более или менее значительное протяжение, чтобы пулька не соскальзывала на крючок, немного повыше поводка на леске защемляется дробинка. Такую же дробинку прикрепляют на 1-2 аршина выше поводка на леске. Скользящие, а отчасти и привязанные грузила имеют еще то удобство, что могут быть сравнительно тяжелее и не соответствовать течению. Грузило считается вполне достаточным, когда, подтянув леску и сразу отпустив ее, слышно по руке, как стукнет свинец, коснувшись дна. Само собой разумеется, что на одном и том же течении более толстая леска должна иметь больший груз, чем более тонкая, и что чем длиннее отпущена леска, тем меньше груза она требует. Насадки и наживки для донной ловли. Насадки, употребляемые для донной, весьма разнообразны, и о них уже упоминалось при описании ужения отдельных рыб. Для ловли язей главные червь, рак и хлеб. Изредка, местами, насаживаются пшеная каша, мятая, тесто, картофель. Изредка язь берет на пескаря, но попадается редко. Еще реже берет он на лягушат, на которых так хорошо идет осенью голавль. Гораздо более употребительной донной насадкой служит хлеб, или, правильнее, шарики смятого хлеба, преимущественно ржаного, который хотя и не так заметен, как белый, но много его пахучее. Прикормкой служит при этом ржаной солод или квасная гуща, опускаемые в мешках. Но самой главной, иногда даже почти единственной насадкой для ловли язей и другой крупной бели, по крайней мере в культурных местностях, служит большой земляной червь, живущий в садах, огородах, парках, вообще в самой жирной почве. Легко может быть добыт в большом количестве и хорошо сохраняется довольно продолжительное время.